Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, в скорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу. Тогда оставлял большую частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прудковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей, и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свет я. Затем еще через год моя сестра, а затем уже лет 10 или 11 спустя болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери. Так, по крайней мере, мне сказали. Она быстро стала стареть и хилеть. Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе семейство. Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю, но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел. В них мало чего-нибудь личного, напротив, по возможности, одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться, о чувствах. Извещение прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения, и все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание обращения в этой среде. Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон. Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое. Детки все прописывались поимянно по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал его высокородие достопочтеннейшего господина Андрея Петровича своим благодетелем, хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон и спрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью в скорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил, зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая всегда так приходилась, имела свою квартиру особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней 5 недель. Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию Долгорукий. Разумеется, это смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия, именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами. Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стал быть нужна ему, а крикун-ребенок, разумеется, был всему помехой, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до 20-го года я почти не видал моей матери, кроме 2-3 случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.